сущности говоря, весь процесс жизни человека, воплощенного в теле земном, сводится к тому, что все, с чем он имеет дело, он переводит в психические формы и насыщает ими окружающие его незримые сферы на далекие или близкие расстояния, как бы конвейер, трансмутирующий плотные явления в тонкие. Хроника Акаши заполнена этими отложениями, равно как и мир тонкий. Все, что когда-либо происходит на Земле, переносится через реализующее его сознание в формы и остается в мире тонком. Хроника Акаши запечатлевает все и без вмешательства сознания человека, как, например, историю Земли от начала. Но помимо нее трансформация плотного в невидимое происходит и через сознание человека, а также оно, наделенное способностью самостоятельно творить мысленные формы, насыщает ими и пространство. Таким образом, тонкий мир пересыщен плодами человеческого творчества. Каждая форма мысли, созданная человеком, начинает свое существование в том мире. Можно представить себе, чем наполнены его сферы. Отложения в чаше хранят историю всех жизней духа. Сложность и переплетение психических образований встречают развоплощенца в мире надземном. Он вступает в общение или в сочетание с ними по созвучию и по привычке к тем мысленным процессам, которым преимущественно предавался на Земле. Формы мысли не умирают в пространстве. Их сила и живучесть зависят от силы и страстности, то есть эмоциональности, вложенной в них их породителем. Убийца часто и продолжительно живет в вихрях и хаосе буйных образов мыслей, которые он породил, совершая свое преступление. Породитель и его порождение связаны прямой цепью – причина и следствие. Если вытянуть в одну линию коридор мысленных форм человека, то после смерти через него приходится проходить, останавливаясь и задерживаясь на узлах особенно напряженных, чтобы усугубить и продолжить вариации на когда-то утвержденные и особенно прочувствованные темы. Контроль, установленный при жизни, позволит и там его осуществлять в равной мере, охраняя от ненужных эксцессов. Соблюсти мысль на земле, будучи в теле, значит обеспечить себе пребывание в сферах мыслеобразов, созвучных обузданной и подчиненной воле мысли. Следует твердо усвоить, что надземное пребывание соответствует психической жизни человека, утвержденной им на земле, но умноженной возможностями тонкого мира.